Он живой. Он изменяется. Английский язык от Шекспира до... Английский простой, но очень трудный язык. Он состоит из одних иностранных слов, которые к тому же неправильно произносятся. Курт Тухольский. Говоря об английской литературе, нельзя не вспомнить Джеффри Чосера и Уильяма Шекспира, признанных во всем мире авторов, чьи произведения значительно повлияли на формирование родного языка. Джеффри Чосер — средневековый английский поэт, отец английской поэзии. Один жил и работал в XIV-XV веках, другой творил в XVI-XVII веках. В масштабах истории кажется, что это совсем рядом. Но вот удивительно. Если наш современник попробует прослушать в оригинале творение Чосера, то поймет совсем немного. Зато вот сонеты Шекспира покажутся понятными и привычными уху. Что же случилось с языком за каких-то несколько столетий? И почему так кардинально различается произношение его среднеанглийской и новоанглийской версий? Ответы впереди. Новые горизонты. В XVI веке Англия, оказавшаяся в центре мировых торговых путей, переживала свое стремительное развитие. Золотые годы настали и у английского языка. Созревший, возмужавший и достигший стабильности, он с каждым днем все больше расцветал. Теперь уже никто не пытался задвинуть его на вторые позиции или даже стереть с лица земли. Новые заимствования со всех концов света словно дары чужеземцев английским королям. Лишь обогащали его словарный фонд. Наступала эпоха Ренессанса, которой суждено было продлиться чуть более 100 лет. Что же в эти годы происходило с английским языком? Он довольно активно разрастался. Новые слова приходили из латыни, а также из греческого и французского. Встречались, правда, и экзотические новобранцы. Из малайских языков, к примеру, в английский переметнулись «бэмбу» — «бамбук» и «гон» — «гонг». Пополнение же практически 1600 экземплярами мертвого языка объяснить довольно просто. Ученые-мужи начали повально переводить классические произведения. И те буквенные композиции, которым не находилось местного эквивалента, так и оставались в речи. В то время язык англосаксов обогатился такими словами, как genius — гений, species — вид, radius — радиус, apparatus — устройство, tedium — скука и многими другими. У иных наречий английский заимствовал не только слова, но и морфемы, как суффиксы греческого происхождения «ice» и «ism». Надо сказать, что любовь к использованию латыни в эпоху языкового ренессанса порой превосходила все границы разумного. Появилось даже специальное прозвище — «inkhorn», которым награждали недалеких писателей, тащивших из классики самые напыщенные, заковыристые, а то и просто непонятные фразы. Если машина времени случайно отправит вас в Англию XVI века, то учтите. Употребление слов «frugivorous» — плотоядный, «deracinate» — искоренить и «subsessive» — запасной считалось дурным тоном. Некоторые авторы старались противостоять засилью латыни, заменяя уже устоявшиеся иностранные конструкции исконно английскими выражениями. К примеру, «gleeman» вместо «musician», или же вовсе отказываясь от них. Довольно широко известен случай, когда специалист по классической филологии Джон Чек попытался перевести Новый Завет без единого заимствования. Судя по тому, что о его версии мало кто слышал, затея, видимо, не увенчалась успехом. Время Елизаветы или время Шекспира. Помимо слова «ренессанс», в Англии для данного культурного феномена было еще два названия — «елизаветинская эпоха» и «время Шекспира» — в честь самого великого монарха и в честь самого известного писателя своего времени. Великий сдвиг гласных. Одним из наиболее важных событий в истории английского языка стал так называемый «великий сдвиг гласных». Его длительность принято ограничивать XV-XVII веками, Но многие ученые сходятся на том, что процесс начался еще до 15 века, а продолжается в незначительных масштабах и по сей день. Не понимаете, что вообще такое этот сдвиг гласных и в чем заключается его величие? Давайте разбираться. Начнем с ответа на второй вопрос. Величие данного процесса объясняется даже двумя причинами. Во-первых, сдвиг гласных произошел в кратчайшие сроки. По сути, на все основные преобразования ушло порядка 350 лет. Обычно такие глобальные перемены, затрагивающие весь словарный фонд, отнимали гораздо больше времени. Во-вторых, величие заключается в универсальности процесса. Опять же, относился он не к какому-то определенному звуку, а ко всем долгим гласным, которых к началу преобразований имелось целых 7 штук. Теперь определимся в сути этого языкового явления. Великий сдвиг — это кардинальные изменения в произношении, в результате которых длинные гласные звуки приобрели более высокие тона и стали узкими. Короткие гласные звуки, кстати, остались практически неизменными. За каких-то несколько столетий из английского языка исчезли более чистые гласные, а также было ликвидировано четкое разделение на длинные и короткие звуки в результате образования дифтонгов. Дифтонг — сложный гласный звук, состоящий из двух элементов — слогового и неслогового, к примеру, «ай» и «ау». Причины великого сдвига до сих пор остаются загадкой, но, скорее всего, данное явление было связано с наличием большого количества иностранных слов, требовавших упрощенного произношения. Повседневный язык — часть человеческого устройства, и он не менее сложен, чем это устройство. Людвиг Витгенштейн. Чтобы окончательно разобраться в запутанных процессах, лучше рассмотреть великий сдвиг на конкретном примере. Во времена Джеффри Чосера, когда в ходу был среднеанглийский язык, длинные гласные произносились похожим на латинский образом. Это значит, что «шип» звучало как «shape», «me» — как «may», «mine» — «mean», «mate» — «mat», «out» — «out», «a house» — «whose». Великий сдвиг гласных сделал произношение таких слов приближенным к современному. Еще одним ярким примером является трансформация слова «life» — «жизнь». Во времена Чосера оно выглядело как «leaf» через «y», а звучало как «leaf» через «double e». В XVI веке написание сменилось на привычное «life», а великий сдвиг изменил его звучание на «leaf». Современное прочтение широко употребляемого слова сформировалось лишь спустя какое-то время. Неутомимый придумщик. Пожалуй, без преувеличений можно сказать, что каждый автор так или иначе вносит вклад в развитие собственного языка. В случае с английским, безусловным лидером в этом вопросе можно назвать Уильяма Шекспира. Кто бы на самом деле не скрывался за личиной талантливого сына-перчаточника, он добавил в словарный фонд родного языка более 3000 новых выражений. Словарь самого Шекспира был чрезвычайно широк по меркам как своего, так и нынешнего времени. Некоторые ученые утверждают, что великий драматург в совершенстве владел порядка 34 тысячами слов. Для сравнения, современные носители английского языка активно используют от 15 до 40 тысяч слов. За свою недолгую жизнь Уильям Шекспир создал порядка 2000 неологизмов. Его перу и фантазии принадлежат такие выражения, как «barefaced» — «бесстыдник», «leapfrog» — «чехарда», «homicide» — «убийство», «fitful» — «судорожный», «hot-blooded» — «вспыльчивый», «accommodation» — «жилье, проживание», «gloomy» — «мрачный», а также множество иных слов, активно использующихся и в современной речи. Только представьте, получается, что на каждый десяток неологизмов, используемых бардом, один оказывался придуман им самим. Оригинальным и в какой-то степени даже революционным выглядит и шекспировская трансформация некоторых существительных в глаголы. Lord Angelo dukes it well. «Uncle me no uncle», «Dog them at the hills». Еще одним вкладом автора в английский является создание большого количества идиом и фразеологизмов, актуальных и ныне. К ним относятся такие широко употребляемые фразы, как «star-crossed lovers» — «несчастные влюбленные», «fast and loose» — «безответственно, легкомысленно», «it's Greek to me» — «для меня это китайская грамота», «love is blind» — «любовь слепа», «in mind's eye» — «мысленно, в воображении», «a tower of strength» — «надежная опора», «brave new world» — «дивный новый мир», «vanish into thin air» — «раствориться в воздухе». Да здравствует книга! Решающий аккорд в формировании английского языка прозвучал во второй половине XV века, когда в Англии, благодаря стараниям коммерсанта и переписчика Уильяма Кекстона, заработал печатный станок. Первая его книга, правда, была отпечатана еще в Брюгге в 1475 году и представляла собой перевод французского романа «Собрание повествований о Трое». Любопытно, что, будучи непрофессиональным переводчиком, Кекстон обращался к сестре короля, принцессе Маргарите, за помощью в редактировании. Герцогиня Бургундская, ориентируясь на привычный ей язык двора, с удовольствием откликнулась на просьбу своего бывшего переписчика и внесла необходимые правки. Один только Бог может составить совершенный словарь. Пьер Буаст. Вернувшись на следующий год в Англию, Кекстон открыл типографию в Вестминстерской богадельне и представил на суд публики первую английскую печатную книгу «Изречения и высказывания философов», сборник библейских мудростей и философских цитат, переведенный с французского языка. За следующие 150 лет из-под пресса предприимчивого коммерсанта вышло порядка 20 тысяч книг. Среди них были как развлекательные истории и комментарии к Библии, так и общепризнанные бестселлеры — «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера и «Легенды о короле Артуре» Томаса Мелори. Росли тиражи, снижалась стоимость книг. Возрастал уровень грамотности уже широких слоев населения. Изобретатель слов. Что касается грамматических правил, то Кекстон зачастую изобретал собственные, которые после публикации становились общедоступными и считались единственно верными. В 1604 году деревенский школьный учитель Роберт Кодри совершил поступок, позволивший ему навсегда остаться в анналах истории, выпустил первый словарь английского языка. Книга с чрезвычайно длинным названием, которая начиналась как «Перечень алфавитный, содержащий и обучающий истинному написанию и пониманию», содержала всего лишь 2500 слов, которые сам автор называл трудными, общепринятыми, но понятными каждому. По большей части это были заимствования из греческого, французского и латыни. Словарь Кодри нельзя назвать самым надежным источником, ведь сам автор умудрился еще на титульном листе продемонстрировать две версии написания одного и того же слова — «words» и «words» через «и». Однако никто не может поспорить с тем, что запутанная книжица никому неизвестного учителя оказалась важной вехой в истории английского языка. У истоков правописания. До выхода словаря Кодри мало кто понимал, как правильно должны писаться слова. К примеру, в одной брошюре 1591 года слово «коуни» — «кролик» — встречается в 8 разных написаниях. После книги Кодри, сыгравшей роль первой ласточки, стали выходить и другие словари, посвященные грамматике, орфоэпии и орфографии. Но только спустя столетия свет увидел первый толковый словарь — универсальный этимологический словарь, составленный Натаниэлем Бейли. Через пару десятков лет в книжном мире возникла нужда в еще более полном, надежном и авторитетном издании. И в 1746 году объединение самых успешных книгопечатников Лондона обратилось к литератору Сэмюэлю Джонсону. Изначально автор планировал справиться с работой за 3 года, но в результате процесс растянулся на целых 10 лет. Впрочем, учитывая, что словарь, выпущенный в 1755 году, использовался вплоть до появления в 1928 году Большого Оксфордского словаря английского языка, это того стоило. Большая тяжелая книга высотой, равной 41 сантиметру и шириной в 51 сантиметр, продавалась за баснословные, даже по нынешним меркам, деньги. Стоимость одного экземпляра составляла 410 фунтов стерлингов. Внутри, в алфавитном порядке, располагалось более 42,7 статей, дополнявшихся 114 тысячами цитат литераторов. Можно сказать, что это была довольно архаичная подборка. Ведь составитель ориентировался на художественное произведение конца XVI – начала XVII века и стремился сохранить традиционное написание. По мнению современных ученых, в работе над словарем Сэмюэл Джонсон совершил несколько ошибочных решений. К примеру, исключил такие слова, как «фас» — суетиться, «шеби» — потертый, «тачи» — обидчивый. Будущий магистр искусств Оксфордского университета, вероятно, счел их просторечными и неперспективными. Но, как показала история, они не только избежали забвения, но и активно применяются даже сегодня. Напротив, такие одобренные автором слова, как degradation, cubicularly, denominable и indignate, чужды уху современного человека. Из словаря Сэмюэля Джонсона. Oats — злак, которым англичане кормят лошадей, а шотландцы едят сами. А что сейчас? Некоторые специалисты считают, что именно публикация словаря Сэмюэла Джонсона завершила создание английского языка. Другие же придерживаются точки зрения, что язык — это уникальное, ни на что не похожее явление, которое развивается, а значит и меняется всегда. Путаница возникает и в определении границ. Понятно, что эпоха новоанглийского началась по завершении этапа среднеанглийского, то есть в XVI веке, хотя ряд ученых выделяет еще одну, переходную стадию между ними, с конца XV и до середины XVII века. Но когда закончился новый период? И на какой стадии английский находится сегодня? На самом деле на эти вопросы нет точного ответа. Можно считать, что сейчас все еще продолжается новоанглийский период. Можно выделять этап новейшего времени, стартовавший где-то в начале прошлого столетия. Правдивыми окажутся оба варианта. Главное — понимать, что развитие английского языка действительно никогда не прекратится, а его трансформации, пожалуй, будут продолжаться, пока существует само человечество. Если же рассматривать перемены, происходящие с языком в эпоху новейшего времени, то главной из них однозначно будет неологический бум. По некоторым подсчетам, каждый год словарный фонд английского пополняется более чем на 800 слов. Первая и Вторая мировые войны, к примеру, значительно обогатили военный лексикон. Возникли такие выражения, как «no man's land» — «ничейная земля», «shoot down in flames» — «разбить на голову» и «barraged» — «заградительный огонь». Большое количество неологизмов появилось вследствие развития компьютерных технологий, космонавтики, телевидения и кино, субкультуры новых профессий. Язык растет, язык меняется, и наверняка его впереди ждет еще много всего интересного. Как это было? Методику составления словарей на стыке XIX-XX веков можно наблюдать в драме «Игры разумов» 2018 года.